Северный Казахстан, казахстанская степь. На пригорок выходит лев в Казахстане. Выходит лев, увидел все свои окрестности, остался доволен. И вдруг видит маленького суслика. Он говорит: суслик, что здорово, это я, лев. А что ты меня не приветствует? Ты знаешь, что все здесь абсолютно мое. Вот этот вот орел даже летает, он тоже мой. Ты, кстати, тоже мой. Все здесь принадлежит мне. Даже то, что ты видишь своими сусличьими шарами, и что не видишь, все равно все мое, абсолютно все мое. Суслик говорит: что-то я не врубаюсь. А что, Назарбаев уже не при делах?